395. Человечество загрязло в пережитках, в старом мышлении, вне осознания утвержденного бытия. Так дух смещающихся народов тлеет на уходящих энергиях, таких как ханжество, суеверие. Основа этого тления — церковь, которая сеет ужасы непозволительно. Государство, которое действует мерами предательства, не может существовать. Так перерождение духа должно изъять эти ужасы, которые поглощают планету. Потому только цепь иерархии может восстановить облик человеческий. Так строится новое утверждение путем вечной иерархии.